Они находились в межзвездном пространстве. Что же тогда освещало эти объекты? «Нет», — медленно сказал Луис Ву. «Я никогда в это не поверю. Ты что, считаешь меня идиотом?» «Во что ты так не хочешь поверить?» «Ты отлично знаешь, во что». «Ну, раз ты так считаешь, это и есть цель нашего путешествия, Луис. Приблизимся к ней, и нам навстречу вышлют корабль». У обещанного корабля был корпус ДП номер 3 с закругленными концами и уплощенным центром. Он был покрашен в шокирующий оранжевый цвет и не имел никаких окон. Не было у него и никаких видимых двигателей. Вероятно, на нем использовали классический, применяемый людьми привод или какую-нибудь его производную. Повинуясь Нессу, Луис даже не коснулся рулей, позволяя другому кораблю выполнять все маневры на плазменном двигателе. Счастливый случай догнал бы флот кукольников не раньше, чем через несколько месяцев. У чужого корабля на это ушел неполный час. Вскоре он оказался возле счастливого случая с выдвинутой стыковочной трубой. Похоже было, что пересадка окажется не таким уж простым делом. На их корабле было слишком мало места, чтобы весь экипаж мог одновременно подняться с коек. Кроме того, это был последний шанс для говорящего, если он еще хотел завладеть кораблем. «Наверняка попробует», — сказал Луис. «Знаешь, что мы сделаем?» Они отключили рули и пульт от главного привода. Разумеется, в этом не было ничего сложного, и Гзин, имея он немного времени, мог бы все исправить. Вот только времени у него не было. Луис наблюдал, как Несс проходит по стыковочной трубе. Кукольник нес скафандр Гзина и шел на ощупь, с закрытыми глазами. Жаль, зрелище было великолепное. «Несовместимость», — сказала Тила, когда поднялась крышка ее койки. «Я чувствую себя не очень хорошо. Помоги мне». «Что случилось? Он уже на месте?» По дороге к шлюзу Луис вкратце обрисовал ей ситуацию. Она слушала внимательно, но ему показалось, что больше всего ее заботит, как совладать с бунтующим желудком. Она казалась очень несчастной. «На том корабле будет тяготение», — утешил он и указал на пятистороннюю розетку. Ее уже было отлично видно невооруженным глазом. Удивленная Тила резко повернулась к нему. Внезапное движение нарушило ее чувство равновесия, и прежде чем за ней закрылась дверь шлюза, Луис успел увидеть, как моментально позеленело ее лицо. «Розетта Кемлера — это одно, а невесомость — совсем другое». Когда отошла крышка последней койки, Луис сказал: «Не дергайся, я вооружен». Оранжевое лицо Гзина не изменило выражение. «Добрались?» «Да». «Я отключил плазменный привод, и быстро ты его не исправишь. Мы на прицеле у лазерной пушки». «А если бы я удрал в гиперпространство?» «Впрочем, нет, ошибка. Мы наверняка в пределах аномалии». «Мы в пределах 5 аномалий». «5? В самом деле?» «Но насчет пушки ты соврал. Стыдись, Луис». Гзин спокойно встал с койки. Луис шел с ним с изготовленным мечом. В шлюзе Гзин замер, пораженный видом 5 светящихся точек. Вид и вправду был великолепен. Счастливый случай вышел из гиперпространства в половине светового часа от флота кукольников, примерно столько от Земли до Юпитера. Однако флот двигался с огромной скоростью, несся за светом, который излучал. Когда счастливый случай остановился, Розетту нельзя было заметить невооруженным глазом. Когда проснулась Тила, ее уже было слегка видно. Теперь же ее невозможно было не заметить, и она росла буквально на глазах. 5 бледно-голубых пятнышек приближались и росли с огромной скоростью. Спустя мгновение счастливый случай был окружен 5 планетами, а мгновением позже планеты исчезли. Они не удалились, не потемнели, просто исчезли. Отраженный ими свет перешел в инфракрасную область. Теперь уже говорящий с животными держал в руке меч. «Глаза, Финнагла!» — взорвался Луис. «У тебя что, вообще нет любопытства?» Гзин на мгновение задумался. «Мне интересно, но гораздо выше я ценю гордость». Он убрал лезвие и вручил меч Луису. «Каждая угроза — это вызов. Идем!» На корабле кукольников не было никакого экипажа. Всю его внутренность занимало одно большое помещение, в центре которого, вокруг консоли с напитками, стояли 4 койки, формой соответствующие тем существам, для которых они были здесь размещены. Окон на корабле не было. Зато, к удивлению Луиса, была гравитация. Однако не земная, да и воздух был не совсем земным. Воздух пахнул, нельзя сказать, чтобы неприятно. Скорее, странно. Луис отчетливо чувствовал озон, какие-то углеводороды, запах целой толпы кукольников и еще несколько дюжин других, которые даже не надеялся определить. Внутри каюты не было ни острых углов, ни граней. Изогнутая стена плавно переходила в потолок и пол. Койки и консоль казались как бы слегка расплывшимися. В мире кукольника все острое или твердое, все, обо что можно удариться и покалечиться, было вне закона. Несс, вытянувшись, лежал на своей койке и казался вполне довольным жизнью. «Не хочет говорить», — шутливо пожаловалась Тила. «По-моему, это очевидно», — ответил кукольник. «Итак, мне придется начинать сначала. Вас, конечно, удивили летающие планеты», — закончил за него Гзин. И Розетта Кемлерера, едва слышный шум, сказал ему, что корабль начал движение. Одновременно с говорящим они заняли места на койках. Тила вручил Луису ярко-красный напиток в прозрачном тюбике. «Сколько у нас времени?» — спросил он кукольника. «Приземление через час. Тогда вы и узнаете конечную цель нашего путешествия». «Должно хватить. А теперь просвети нас. Почему летающие планеты? Наверное, это довольно опасно — двигаться по Вселенной на целых планетах». «Это самый безопасный способ», — серьезно ответил кукольник. «Гораздо безопаснее, чем, к примеру, путешествовать на этом корабле. И он гораздо безопаснее большинства ваших машин. Впрочем, у нас большой опыт в передвижении планет». «Опыт? Что ты имеешь в виду?» «Чтобы объяснить это, мне придется рассказать вам о тепле и о контроле над рождаемостью. Вы не будете чувствовать себя оскорбленными?» Они покачали головами, причем Луис сдержал смех, а Тила не выдержала и прыснула. «Вы должны знать, что для нас такой контроль – дело очень трудное. Есть только 2 способа, чтобы избежать появления потомства. Первый – это серьезная хирургическая операция. Второй – полное сексуальное воздержание. «Это ужасно», — прошептала потрясенная Тила.